Глава 21. Крайне непростая ситуация. Заебись! Что еще сказать? Мы спаслись, но известный путь в Илион отрезан. Пейзаж вокруг аховый, но пока убрал это на второй план, переключившись на главное. Хайди болезненно поскуливала, и я метнулся к ней. Девушку ранили. Я-то смог прикрыться своими щитами, а вот она потеряла покров после силового удара и не восстановила. На ногах видны опалины от молний, а на шлеме красовались глубокие вмятины. Визор треснул, а на грудь стекала кровь. Каменная шрапнель, пущенная на безумной скорости, повредила сочленение под подбородком. Газоанализатор показывал безопасную атмосферу, и потому я потянул за рычажок аварийной разблокировки шлема. Тот зашипел, и механизм за ее затылком раскрылся. Я буквально прижал дергающуюся девушку к земле и аккуратно снял шлем. Вместе с пробитым снизу шлемом из нее вышел и здоровенный осколок какого-то жутко прочного магического минерала. Кровь стекала на шею девушки, рана затягиваться не спешила. Из глаз текли слезы. Хайди тут же подняла руки, пытаясь схватиться за рану. Но я удержал ее от этого. «Не трогай, все в порядке, ты в порядке. Там маленький осколок, не дергайся, хорошо?» Девушка замерла, постановая. Я снял перчатку и аккуратно извлек отколовшийся камешек из крайне неприятной раны. «Больно! Ноги!» – прохныкала она. Видимо, медблок уже всадил весь регенератор в кровь. Быстро достал свой и дал ей. Заживление ран должно ускориться. Ей изоляцию пробило, но не сильно. Отчитался Рейн, копающийся в коммуникаторе. «У нас имелся доступ к информации о диагностике состояния людей в отряде. Аритмию не схватило. Я слез с Хайди, осматриваясь. Серые каменистые холмы пустоши, поросшие странными растениями, вроде помеси кактуса и кораллов, похоже на первое, но причудливой формы, и с очень грубой рельефной поверхностью. Из земли торчали какие-то трубки и отдельные травинки. Сверху то же самое. Небо представляло собой ровно такой же пейзаж, где-то на высоте 400 метров. Уже это четко определяет осколок, и я знаю, что это незанимательное искажение гравитации, чтобы там была другая Земля с тяготением к небу и точкой равновесия посередке. Эффект называется поэтичным «зеркало реальности», хотя я бы назвал пространственным. Это буквально отражение Земли. Если попытаться его пересечь, то сначала поле зрения заволочет странным туманом, а потом обнаружишь, что летишь к земле. Выглядит красиво и, так сказать, эпично. Достаточно пологую, едва холмистую местность освещали лучи солнца, и вообще осколок, вопреки пейзажу, вполне приемлемый. По моим меркам, давление на ауру ничтожно. Снова посмотрел на Хайди. Она сняла перчатку и дрожащей рукой вытирала слезы с лица. Рана на подбородке словно бы не заживала, потому что это была не кожа. Точнее, кожа под ней заживала. Да плевать, не в такой ситуации. Я шагнул ближе к севшей девушке, глянув в испуганные зеленые глаза. Маска не была рассчитана на вытирание слез дрожащими руками. Снял перчатку с правой руки, взялся за краешек и аккуратно потянул вверх. Тончайшая, почти прозрачная имитация кожи и накладки для изменения формы лица легко снимались. Хайди не сопротивлялась, испуганно глазея на меня. Нам открылось чуть более узкое личико, все еще довольно милое и более чем симпатичное. Она поджала губы, закрыв глаза, из которых понемногу лились слезы. Я направил на нее камеру коммуникатора. У меня с собой приличная база людей из благородных домов. «Да ладно!» — нервно вздохнул я. «Эльза Левитан! Вторая дочь Гастона Левитан, наследника Дитриха Левитан, текущего патриарха!» «Охренеть!» — присвистнул Рейн. «Я же снял шлем. Знаю, Серое море. Странно, что не назвали зеркальным. Вполне безопасно. Тут можно находиться без скафандра. Хайди, то есть Эльза, дочка самого главного врага Ауэр, медленно выпрямилась, взявшись рукой за свое плечо. Я не видел в ней враждебности и просто сел рядом. Моему примеру последовал и Рейн. «Я уж думал, тебя списали, маленькая шпионка», — сказал я, пока Эльза болезненно морщилась и бегала между нами глазами. Рейн выжидающе смотрел. «О, нам он давно рассказал, что раскусил тебя. Но чтоб такое...» «Так что, неужели отец решил и от тебя избавиться?» «Нет», — всхлипнула она и продолжила дрожащим голосом. «Не может быть! Не должны были никого посылать! И если уж так, тебя не пытались бы убить!» «Логично, да и списывать дочь — перебор!» Я закрыл глаза, задумавшись. Ладно, будь она кем-то из младших домов или даже старшего, попавшего в сферу тотального контроля Левитан, и у нее не было выбора, только справляться с заданием. Но надо же, зачем? Ладно, не так важно. «Мы... нет разлома!» Ее голос дрожал. «Мы умрем! Умрем!» «Эйгон, магия пространства?» — уточнил Рейн, сняв шлем. «Ага, не могу часто применять!» Я снова вздохнул. «То есть меня хотел кто-то прикончить, а кандидатов ого-го как много. А еще теперь надо искать путь в Элион. Ну, хоть оторвались!» «Умрем! Потерялись!» Эльза согнулась, начиналась истерика. «О, бесконечная вселенная, и она из моих основных врагов, та, кого послали шпионить за мной!» Я одним пальцем почесал щеку, а затем пододвинулся ближе и правой рукой потрепал рыжую головку. Хотя цвет ненатуральный, на фотографии она черноволосая, а еще выглядит как истинная высокородная, а не как побитый котенок. «Эльза, позволь вопрос. Те разговоры за последнее время, когда ты пыталась убедить окружающих, что мы друзья, ты так хорошо играла роль или просто была собой? Больно натурально». «Какая разница? Я? Смысл что-то придумывать? Ты меня убьешь сейчас? Будешь пытать?» Я снова потрепал ее волосы и отсел. Мягкий я, что ли, стал? Не вижу в ней злодейку. «Никто убивать тебя не будет», — хмыкнул Рейн безрадостно. «Агась, успокойся, маленькая шпионка. Левитан и Ауэр воевали, не ты и я лично». Она посмотрела на меня со смесью шока, неверия и надежды. «У тебя есть успокоительное, тебе бы принять. А то разговор не начнется, а подставлять плечо, бряцая броней, как-то неудобно». «Дурак!» — выдавила она из себя, напомнив кое-кого. И действительно достала инъектор и всадила его себе в шею. «Итак, ты сломал разлом», — начал Рейн. Честно говоря, я в шоке. Там же сила магии значительная нужна. Вот скажи, зачем я связался с тобой? Со мной не скучно? Выдавил я глупую улыбку, и он вздохнул. Может и так. Если мы тут умрем, то знай, что бы ни ждало после смерти, я отомщу. Заметано, хохотнул я и перевел взгляд на растерянную девушку. А ты? Я не хочу умирать, тихо сказала она. Эйгон, пожалуйста. Соберись, маленькая шпионка, все будет хорошо. Но было бы неплохо, расскажи ты все честнее. Можешь считать меня наивным, но врага в тебе я почему-то не вижу. А пока ты думаешь над ситуацией, у нас тут кое-что интересное. Я встал с земли и подошел к располовиненному. Умер он спустя считанные секунды после схлопывания разлома. Рассекло чуть выше поясницы, оторвав кусок движка. Плюс с нами осталась его левая рука. Я же первым делом снял шлем и помял ему лицо, убедившись, что маскировки на нем нет. Однако моя база данных по людям не выдала ровным счетом ничего. Он или пластику сделал, или его вытерли из реестра. А так совершенно неприметный мужик. Заталкивая его в разлом, даже если держали, сильно ошиблись. Видимо, хотели убедиться в нашей смерти. Зато коммуникатор цел, но ожидаемо заблокировался. Вероятно, даже стерся, но можно попробовать восстановить данные. Взял его с собой, подвешу на магнитное крепление. Еще в уцелевшей части тела обнаружилось немного энергоячеек. Взял шлем и сел обратно к задумчивой группе. Отдал его Хайди. Крепление почти всегда стандартно, а ей шлем изрядно помяло осколками и нарушило герметичность. Пусть и можно заклеить. Лучше просто сменить. «Эйгон, в общем...» Эльза всхлипнула и сжала кулачки. «Я понимаю, как ты насторожен и обязана все прояснить. Мой отец считает, что его дети должны хорошо проявить себя, много в чем, независимо от пола. Логичное требование, но у Левитан это может означать задачи более широкого круга. Не просто пойти в корпус, гвардию или отличившись как исключительный управленец или же экспедитор дома. Ну и вот, Эйгон, я сейчас расскажу все, что знаю об этом деле, при условии, что ты меня выведешь. Я не хочу умирать». В зеленых глазках стояла мольба. Все же своя шкура дороже, и она не собирается выдавать секреты дома, только связанная со мной. Да и я не буду выбивать из нее техники или тайные ходы в их поместье. «Я не могу этого обещать, но я постараюсь». Я протянул ей руку, и она, без колебаний, схватилась за нее, не отпуская. «Ну, или построим дом в приемлемом осколке с жизнью. Высокая мана нам не страшна, и будем ждать, когда нас найдут», — хмыкнул Рейн. «Мы не так уж далеко. Сюда может открыться прямой разлом в Илион». «Может, уже открыт, а может, через год», — напомнил я. «Тогда просто знай, что я не причиню вам вреда, и клянусь своим именем, что я ничего не знала об этом нападении. Прости, я могу взглянуть на коммуникатор. У меня есть кое-что». Я отдал устройство, и немного собравшаяся Эльза проводом через дополнительный технический порт подключила к своему. Мало ли сколько у маленькой шпионки особого софта. Я с интересом смотрел через плечо, как она копается в заблокированной прошивке. Конечно, никакого доступа к данным. Учитывая версию оборудования, серийники обычных на вид производителей, хотя это не так, и совмещая это со списком твоих врагов, это Чисин. Я не могу говорить с уверенностью, это может быть просто совпадением, но теория складная. «Вот стерва!» — скривился я. «Не сомневаюсь, что она. Они знали маршрут экспедиции. Может быть, через свои разломы нашли окольный путь к той пустыне или в лес. Передали через цепочку своих людей, куда мы движемся. Возможно, даже засаду устроили. Ты представляешь, мой младший братец собрался на ее двоюродной сестре жениться. На этих тварях. Один раз на грабли мало было наступать». Захотели устранить потенциально сильного врага, показавшего, что у него на них зуб, и на тормозах он это не спустит. Рейн подцокал. «Ты извини, но ты сам виноват». «Что есть, то есть. Ты прав». «Так вот». Эльза вернула мне коммуникатор и поджала под себя ноги. «Проект Ткач — это проект создания врат между осколками». Мы с Рейном переглянулись. «Штука, прямо скажем, прорывная, переворотная. Больше никаких случайных разломов и выгребания ресурсов других осколков, сколько успеешь». Можно строить нормальные фабрики в самых удобных, разводить монстров или выращивать кристаллы, причем поставив врата в удобном, хорошо обороняемом месте. Это пытался создать дом Ауэр. Это создал дом Ауэр, выделила она слово. Я же выпал в осадок. Взрыв у разлома, падение дома. «Родовая война. Все из-за этого?» «Прости, я сама всего не знаю», — поджала она губы. «Я младшая дочь на миссии. Если меня захватят, то не должны узнать ничего конкретного. Знаю лишь, что вы уже создали прототип, что его захватили, но нечто важное утрачено. А на том, что осталось, генетический замок с проверкой состояния человека. Ты о нем знаешь, и именно ради него нам нужен живой Ауэр из основной ветви. Но Эзру захватить возможным не представляется, остаются лишь его дети. Есть еще пароль, но его можно пытаться взломать, хоть это и займет много времени. А может, его и так знают от захваченных ученых, что трудились над проектом. Мы сначала надеялись, что и ты, как наследник, знаешь, но уже убедились, что тебя держали в полном неведении. Проект был крайне секретным». «Не удивлен, Ауэр заняли бы место первого из равных, стали бы самым сильным из великих домов. Настолько сильным, что уже Эзра мог бы называть себя не патриархом, а императором. Ну, или я, в крайнем случае». «Да, как ты понял, информация утекла. Но теперь мы, Левитан, не можем продвинуться дальше, а Ауэр потеряли не так много, как нам хотелось бы», сказала она осторожно, и я кивнул. Понятная позиция для Левитан. Тебя пытались захватить, но не смогли, как и твоего брата с сестрой. Но ты был в приоритете, поскольку предполагалось, что ты знаешь больше. Все изменилось, когда начался, во-первых, твой открытый конфликт с Эзрой, во-вторых, когда ты показал силу. Лемон Грубер. Лидер группировки «Безродные», ты знаешь его. Я не лгала, когда говорила о том, что его действия были его собственной инициативой, но теперь он потерял несколько важных людей, неслабо опозорился. А почему он вообще так на тебя рассержен? До меня не дошло, если можешь сказать. Обстановка располагает к общению. Если заведу друга в стане врага, мне же хорошо. Пока обменяемся информацией. Об этом никто не знает, но давайте поговорим. Видели новость с МР? Начал я, и уже Рейн с Эльзой переглянулись с шокированными выражениями. Если кратко, мне нужно было тихо изготовить эликсир усиления. Я попытался копнуть теневой сектор, пока был в Бергхайме. Меня захотели скрутить и, видимо, вам передать. Но я отбился, а потом меня перехватил мужчина, представившийся Фафниром. Он предложил мне сделку. Я сопру у их врага ту золотую побрякушку, что оказалась супершифрованным носителем информации. «Не просто супершифрованным», – перебила меня Эльза, глаза которой стали похожи на блюдца. «Это класс защиты данных Экстра Плюс. Считать его без ключа невозможно никак. Вообще, та невзрачная побрякушка миллионов 5 стоит. Они наперечет в Элеоне. Штучные образцы из особых материалов». «Мда. И что она делала у Лемона?» «В общем, спер ее из сейфа, а заодно блоки памяти сервера. И Фафнир подогнал мне анкил и обещание сотрудничества в будущем. Кстати, благодаря ему и понял, что ты не Хайди». «Фафнир, да?» Она залезла в свой коммуникатор. «А, нашла. В общем, ты послужил Винтер». «Вот как!» Я потер подбородок. Догадывался, что он с кем-то из очень влиятельных связан, делая грязную работенку. «Винтер, так Винтер. Помню, они фигурировали в деле МР как пострадавшие. На их дата-центр налет был. Вероятно, хотели отомстить. Копнули, а там разработка искина всплыла. Безродные тоже значимыми силами располагают. Видимо, сперли побрякушку, а об этом прознали Винтер и послали уже Фафнера разнюхивать. А тут я подвернулся. Как вариант, кто знает глубину подковерных интриг. В общем, Лемон догадался, что это я. Он еще и на том злополучном приеме Рифтин был». «Вот как? Вернусь к теме», — продолжила девушка, что была только рада сменить тему с «мы все тут умрем» на что-то другое. «Теперь Лемон с безродными хочет твою голову и готов помочь нам. Это первое. Второе, ты показал владение магией пространства и необычную силу. То есть ты все же владеешь кое-какими наработками Ауэр, что были связаны с ткачом. Мне, как той, кто знал подоплеку и имел необходимую подготовку, при этом был подходящего возраста, поручили втереться к тебе в доверие и либо обеспечить захват, отслеживая твои перемещения с командой и влияя на маршруты перемещения. Либо, когда ты все больше показывал свои способности, выведать секреты. Вариант склонить тебя предать Ауэр, пользуясь размолвкой, тоже был. Идеальный итог для нас. Особенно, если бы ты смог создать видимость примирения с Эзрой, чтобы выведать секреты, или подсказал, куда можно копнуть по тайным лабораториям или хранилищем семьи. Как-то так. А ты меня в первую же встречу раскусил. Отец был бы очень недоволен мной. Повторюсь, я видела направленные в меня удары повелителей и осколочников. Пусть меня никогда не ранили сильно, но...» Я вздохнул и похлопал погрустневшую девушку по плечу. «Я так и понял. Просто не думал, что ты такая большая шишка. Хорошо роль отыгрывала. Но я поправлю тебя. Я не получал магию пространства от Ауэр. Базовые теории подглядел», — приврал я. «А то не поверят или надумают лишнего. Я сам создаю ядро магии пространства. Увы, применение его на поврежденном ядре с частичным вписыванием опасно и сложно. Медленно». Теперь Эльза смотрела с неподдельным восхищением. Рейн ненадолго задумался и, кажется, сам себе кивнул, мол, ну да, ожидаемо. «Кстати, все же нахожу странным, если твой отец по жесткости даже Эзре фору даст. Тебя, именно что молодую, симпатичную девушку, подослали ко мне становиться другом?» «Нет, отец сказал, любыми путями», — поджала она губы. «Но я не хочу. Не так, уж точно не так». «Я так плох», — подмигнул я, и девушка аж встрепенулась. «Да, грубиян, нахал. Да ты в любом списке кандидатов будешь последним». «Слышал, Рейн, у тебя шансов больше, чем у меня», — улыбнулся парню, что снял перчатки и массировал виски. «Безмерно рад. У меня больше шансов с мисс Левитан, чем у самого Эйгона Ауэр», — произнес он с едким сарказмом. «Хотя, погодите, мы в отрезанном осколке, то есть любой список состоит из двух кандидатов, и если ты в нем последний, то я первый». Я не удержался и засмеялся. «Рейн молодец, хорошо от меня нахватался». Эльза же открывала и закрывала ротик с возмущенным видом. Встал и протянул ей руку. «Думаю, мы друг с другом достаточно объяснились. Пошли, мисс Левитан. Нужно разведать осколок, а для этого составим план». Эльза приняла руку, кое-как собравшись.